Глава 19. Идеально восстановленный после вспышки бальный зал, цветы в огромных прозрачных вазонах, магические фонтаны синих искр, ледяные скульптуры, воздушные змеи, летающие рыбки, толпа выстроившихся в очередь гостей. Улыбки, поздравления с помолвкой, зубной скрежет, мой. И аран, который кривится от каждого звука. Мы одновременно улыбаемся подходящим к нам парам, благодарим за визит и за поздравления. Предлагаем спуститься в зал, дабы принять участие в празднике. Время около 7 вечера. Танцы еще не начались, гости не закончились. Но я уже готова убить пятого принца не меньше, чем пропавшего на весь день Сора. «Я думал, ты будешь рада», — обиженно шепнуло мне высочество. Теплое дыхание коснулось щеки, уверенная рука легла на бедро. «Нет». Брезгливо сбросила его конечность. «Надеялся, что ты оценишь широкий жест». Горячие пальцы скользнули по ребрам, погладили плечо. «Зря». Я поежилась. А его наглость уже гладит мою шею, касается собранных на затылке волос. «И все же, Лили, ты бы могла мне улыбнуться». «С чего бы?» Произношу сквозь зубы, впустую двинув локтем. Принц предвидел мой маневр, отстранился и тотчас вернулся назад. «Иначе получится, что влюблен только я». С упреком Аран поцеловал меня в висок. «До сих пор это вас не волновало». Я покосилась на него, затем на предмет его обожания, как всегда чрезмерно увлеченный книгой. К слову, чтобы та из Дандре оторвала взгляд от строк, нужно минимум сломать вам вторую руку, максимум шею. Рискнем, лестница рядом. «Не уверен, что сработает посмертно». Заметил с сомнением и опустил руку на мое бедро. «Может и не сработает, но помолвку аннулирует». «В который раз убеждаюсь, я не зря отобрал твои иглы». Напомнил принц о больном и получил прицельный тычок по ребрам. Ему не стоило негодовать, мы прекрасно смотрелись вместе. Оба светловолосые, оба в белом, оба улыбаемся, пока выслушиваем напутствие к долгому браку. Старшие принцы с женами и невестами давно прошли в зал. Придворные и знать с буквенным обозначением рода тоже. Впереди показались проигравшие в слете герцогини. «Проклятие. Еще проклятие. Наговор ведьм Залесья. Приворот. Ядовитая перчатка», — шептал Аран, получая подарки от бывших невест и будущих врагинь. «Таис, ты снова с книгой?» — спросил он 14-ю. «Это мой подарок», — прошептала Таис. «Дочитаю, отдам». «Буду ждать». Аран нехотя перевел взгляд на подошедшую Эргу, бывшую от Тор, и ее супруга. Им принц рад, они ему тоже. Короткие реплики звенели довольством, а я во все глаза смотрела вперед на темноволосую макушку, квадратные плечи и грозные синие глаза. «Хуск?» Восклицание сорвалось, прежде чем я поняла, что по имени назвала главу гильдии крыс. Стыдливо перевела взгляд на его спутницу и узнала снежную волчицу. «Жизоли Харс?» Она невероятно преобразилась с момента нашего знакомства на первом туре слета. «Все верно. Жизоли Харс и Хусгрера Гравьер, мой партнер по сырному делу». Гордо представила волчица спутника, что на пол головы был ее ниже. Воровской кардинал в парадном облачении был на удивление строен и трезв, смотрел твердо, оборотницу держал крепко, она же сияла счастливой улыбкой. «Как вы и посоветовали, я подарила свое дело Гравьеру. И драная кошка, согласно завещанию, получила лишь пару тысяч золотых». «И слезла с шеи», — хмуро добавил кардинал, словно шея Жизоли была ему небезразлична. «Рады приветствовать». Улыбнулись мы. «Рады поздравить», — ответили они. Еще 12 пар, и к нам подошли мглистый советник Аффа и смущенная графиня Исабе. Без измененного она казалась много младше 30. Следом шли Нигье с будущей супругой и, наконец-то, Сора под руку с бледной, сжавшейся от страха, Ирвинией Найрис. Вот кого-кого, а внучку леди Энн увидеть я не ожидала, в отличие от главнокомандующего, что скрывался целый день. На пару слов прошипела ему. «Чуть позже буду весь ваш». «Ну уж нет, Зорге», — дала я команду. И зомби повис на плече пятого высочества в сотню раз лучше меня, отыгрывая роль чуткой невесты. «Лили», — взмолился принц. «Я здесь», — томно ответил Зорге. «Лишь на 5 минут», — заверила я и спустилась вслед за наводящим ужас магом. Придворные, как и прежде, от него разбежались, так что догнать его не составило труда. Я знала, что в покое меня не оставят. Уж если к совместной работе привлекут, то и чем задержать найдут. Но это не значит, что я безропотно совсем соглашусь. Год помолвки с Араном – это слишком. Я не выдержу столько. Я вообще ничего не выдержу, если Сора немедля вот прямо сейчас не пообещает оставить в покое моего ребенка. Заметив меня, объект претензий помрачнел. Оставил бледную пассию с не менее бледной леди Энн, после чего направился к столам. Я следом. Решительно встала рядом, прямо посмотрела на него. Щелчок пальцев, и нас накрыл защитный купол с чуть светящимися золотыми рунами. Еще щелчок, и над нами завис купол тишины, а маг беззаботно потянулся к тарелкам. То есть он собирался есть? На мгновение вскипело и тут же осадило себя. Уж лучше пусть ест, но не спит. «Послушайте, Сора, после всего, через что я прошла, вы уже обязаны перекрыть моему сыну поступление в военную академию и приставить к нему охрану». Вилка в его руке дрогнула, но не обронила изысканный деликатес из перепелки. Белый шарик перенесся на тарелку. «Послушайте, Гаре, перед тем, как вы через все прошли, я уже продал душу. Ваш сын давно с охраной». «Что вы хотите этим сказать?» «Что вас не просто завербовать». Сора отложил приборы, выудил из стойки бокал и бутылку с чем-то крепким, налил несколько глотков и выпил одним. «Вы едва не уничтожили 4 моих наблюдателей. У вас оказались весьма обширные связи во всех слоях общества и более чем влиятельный муж». Если он хотел выбить почву из-под моих ног, он это сделал. Я села. К счастью, на стул, который неожиданным образом материализировался сзади. Благодарить мага не буду, обойдется. «Признаться, о вашем супруге я узнал нечаянно, еще год назад, когда подбил вашего сына на участие в гонках. Тайное участие, конечно. Иначе бы известный нам обоим Хуск не допустил его корения, но...» Главнокомандующий покосился на меня и вновь наполнил бокал. В этот раз не спешил, смаковал. «Не делайте больших глаз, я знаю, что вы знаете о подпольной деятельности в Академии Верховных». «Плевать. Что вы сделали? Повторите», – прошептал оцепенея, а руки метнулись к наборам ядоведа. «Главное не что, а как. Мне пришлось постараться, чтобы заезд Галиана увидели и высоко оценили главы теневых гильдий. Надо отдать ему должное. Ваш парень получил 4 предложения, от которых невозможно отказаться. Конечно, в настоящий момент гильдия Гиен уничтожена, но до моего назначения на пост она была весьма влиятельна». Я побледнела. Предложения, о которых он говорил, известны всему подпольному миру. Тот же Хуск, воровской кардинал, не от радости жизни стал наемным убийцей, а затем сбежал к ворам. «Ваш парень не трус. На предложение он не согласился, но и писать вам не стал. Обратился напрямую к отцу, настоящему, чем весьма удивил меня и усложнил схему». Маг склонил голову к плечу, ухмыльнулся. «Усложнил, но не обрушил. Ваш в высшей степени уважаемый супруг хотел самолично во всем разобраться. Но с моей подачи он вспомнил об опасности раскрытия ваших сыном личностей и, наконец-то, связался со мной. Круг замкнулся». Главнокомандующий вновь взялся за тарелку, быстро наполнил ее мясной закуской и проговорил. «Я отбил парня у наемников и в счет услуги попросил о вашем содействии на слете невест». «И мой супруг согласился?» «С условием, если я уговорю вас». Сора отсалютовал мне вилкой с куском копченой свинины, макнул ее в соус и, прежде чем съесть, резюмировал. «И хотя год ушел на поиски предлога, я его отыскал. Едва вступил в новую должность и просмотрел заявки добровольцев». И он с аппетитом начал есть, похрустывая листьями салата и радуясь крекерам с паштетом, как первому снегу. Не хуже ужаленной я взвилась со стула. «Вы негодяй, подлец! Вы пригрозили мне, что примете Гилла в военную академию, в спецотряд! Вы умолчали об этой сделке и о подставе с гонками и гиенами, «Иглы! Иглы! Где мои иглы? Пожри меня, демоны! Предусмотрительная мерзопакость, Аран их забрал!» От отчаяния начала оглядывать столы на предмет ножа. «Лили, сообщи я о сделке и прочем, я бы получил дозу яда, несопоставимую с жизнью. И не спорьте, вы с начала беседы ищете, чем бы меня уколоть». «Так заслуженно!» «Возможно, но это не даст вам свободы». Он с наслаждением съел деликатес с икрой, понизил голос. «Однако, если вы согласитесь отыскать генерала Ликоя, через месяц я вас отпущу». «Месяц?» – переспросила скептически. «Вы верно шутите. Верховный прятался 200 лет, герцогиня 17, а вы говорите месяц. С чего вы взяли, что он не сбежал?» «Потому что он рядом», — ответил Сора. «Меня зазнобило от такой перспективы. Я слышала Ликоя, и мне бы не хотелось с ним сталкиваться вновь. Помните бессознательного парня, сына пространственника? Прошлой ночью мы обнаружили в нем перепуганного аптекаря. Того самого аптекаря экстраордината, чье тело или сосуд, вот незадача. Подвластные герцогине люди разместили по соседству с Верховным. Знаете, о чем это говорит?» «О том, что Ликой действительно рядом», – прохрипела я и точно от волнения потянулась к сладкому. «Да, и самое главное, мы нашли его тело, то есть охранника-эльфа. Замурованным, частично искалеченным, но живым». По словам беса, он сопротивлялся подселенцу. На восстановление уйдет от полугода до года. И, словно что-то вспомнив, Сора широко улыбнулся. «К слову, для одного из эльфов нам потребуется противоядие от вашей крови». «Ладушки», — выдохнула покорно. «Есть не хотелось. Я знала, от сахара мне станет плохо, но все равно поднесла миндально-шоколадное пирожное к губам». «Лилиан!» С тихим рявком главнокомандующий отобрал опасную сладость. «Вы уже забыли о длительном действии блокиратора или назло хотите лишиться подвижности рук?» «Я не забыла, просто ошеломлена», — призналась я, отстраненно наблюдая за тем, как тянусь за бокалом и початой бутылкой. «Зачем? Плетение трезвости все еще на мне. Я почувствую одну лишь воду. Но, вопреки здравой мысли, вижу руки, что уверенно наполняют бокал, взбалтывают крепкий напиток, подносят к носу, к губам. Я вдыхаю пряный запах коньяка, делаю глоток, и вода, чистая, родниковая, полная прохлады, касается языка, обволакивает небо». «Что за грыз?» Неожиданно прогремело в моей голове, и я от страха едва не захлебнулась напитком. «Вода? Почему вода? Тебя что, обложили сухим законом?» Продолжил возмущаться самый жуткий из возможных кошмаров. «Лили!» – забеспокоился Сора. «Ликой?» – удивилась я. Еще не верю, но в мгновение ока стали понятны все странности, произошедшие со мной. Способность к магии, тяга к подвалам, глупое желание ощутить сладость на языке и дрожь от догадок Сора. Если бы смогла, я бы заорала, но мне позволено только шептать. «Именно я», — прозвучало в ответ, и способность к шепоту тоже исчезла. «Надеюсь, скучала?» «Самая неудачная попытка сбежать», — пошутил главнокомандующий, мягко похлопав меня по плечу. «Вы как, живы?» жива», — ответила я в свойственной мне манере и внутренне взвыла. «Я уже не я. Я ничем не владею. Бессильный наблюдатель в собственном теле». Последний раз осознанно бросила взгляд на зеркала и ужаснулась. Эта тварь улыбалась моими губами, держала мой бокал и салютовала мне точь-в-точь, как бы это сделала я сама. «Господи, господи, господи! Кто-нибудь спасите меня от подселенца!» «Умолкни!» Бросил он в ответ и плавно обернулся к Соре. «Я согласна принять участие в поисках генерала Ликоя». «Отлично! Закусывайте и возвращайтесь к жениху!» Каран ушла, как на эшафот. Конечно, внешне, под влиянием генерала, я к нему летела на крыльях любви, но внутренняя моя сущность безрезультатно противилась, рвалась из пут вторженца и ничего не могла ему противопоставить. Я словно застряла в темной комнате клетки с окнами, повторяющими прорези глаз. Звуки заглохли, вкус и запахи тоже. Я смутно ощущала тело и совершенно не влияла на него. Завидев мое восхождение по лестнице, Зорге незаметно удалился от принца, к которому я тотчас прильнула, провела рукой по груди, заглянула в лицо. «Когда закончится приветствие, потанцуете со мной?» «Конечно», — улыбнулось Пятое Высочество, уверенно обнимая меня. Умудрился еще и к виску прижаться поцелуем. «Пожри меня, демоны! Как можно быть таким невнимательным? Как можно было вот так, без проверки, подпустить измененного к себе? Как? Он ведь принц, недоверчивый мерзавец королевских кровей, артефактор. Почему ни одна охранка не взвыла до сих пор? Хотелось орать, хотелось биться о стены, раздирать лицо и руки в кровь. Лишь бы вернуть чувствительность и власть над собой. Чтоб тебя разорвало, Ликой!» «Угомонись», — приказал генерал в ответ на мои страдания. «Я здесь ненадолго». «А если не подчинюсь?» «Останешься без руки, ноги, глаз или сына. Выбирай». Выбора не было. Я вспомнила об искалеченном эльфе, в котором ранее обитал генерал, и затихла. На время. Поначалу расстроилась, что рядом нет Воля. Затем негодовала, что он единственный, кто додумался обговорить кодовое слово. А после я вспомнила все, через что прошла на слете. От самой первой минуты вербовки до последнего мгновения и повеселела. Подмена в моем теле? Ха-ха. Да он еще не знает, во что играет. Вино и сладости – это лишь малая толика неприятностей. Посмотрим, что он запоет, когда начнутся проблемы. «Мне не нравится твой настрой». Незамедлительно дернул меня генерал. «Это что, соболезнование? Мне?» «Скорее предвкушение», — откликнулась беспечно. «Не берите в голову, тем более в мою». Бал гремел, придворные веселились и танцевали, маги создавали феерию живых иллюзий, послы делились историями. О странном обряде усыновления на острове Метаморфов, о миражах на соляном плато, о нагах, которые возвели статую гадине, девушки с десятком рук и сотней иголок, об островке зелени в выжженной степи и зачарованном круге поднебесных, что сияет над ним. У меня, то есть Ликоя, был самый внимательный, замечательный жених, который не оставлял генерала до самой полуночи. Так что в желанный подвал тот явился не скоро, не то чтобы злой, но раздраженный, и все так же в бальном платье. Спуск встретил нас гудением плетений. Кажется, им добавили мощности, но подселенца это не остановило. Он легко обошел ловушки на полу и стене, активировал и расплел охранки на двери, но не открыл ее, а с довольным хмыком надавил на полотно, и стена справа вдруг тихо отъехала. «Пожри меня, демоны!» Это было неожиданно. «До тошноты предсказуемо». Усмехнулся Ликой, сделал шаг и приложился лбом об стену, когда платье зацепилось за выехавшие из камня шипы. «Грысова глотка». Вот теперь ему было не до смеха. Нервным движением рванул платье на груди, рассек юбку и очень удивился открывшимся взгляду панталонам и корсету. «Это что?» «Лечебное белье». Корсет каждые 10 минут отправляет детальный отчет РКД о состоянии моего здоровья. Максимально точно объяснила я. Надо ли удивляться, что генерал сорвал их вместе с платьем и зашипел, когда ребра отозвались загадочным хрустом. Как видите, мне выдали его не просто так. «Умолкни», — приказал он, сделал шаг и рухнул. Запутался в иллюзии, что развернулась шикарным вечерним платьем со шлейфом, накидкой до пола, шляпкой с вуалью, перчатками и высокими сапогами на остром каблуке. Мы опять застряли в проходе, так и не сумев в него войти. «А это откуда?» Кто-то нервный терял бесценное терпение. «А мне уже можно говорить?» На всякий случай уточнила я и ласково ответила. «Это иллюзия от главнокомандующего. Чем меньше на мне одежды, тем больше она изображает». Несколько секунд генерал молчал. Пока поднимался, сжимал-разжимал кулаки, искал решение. А после, в молчании, со остервенением, стал сдергивать с себя плетение главнокомандующего. И ему удалось снять все. Абсолютно все плетения, в том числе и браслет, замок которого был усилен. Расправил плечи, довольный, сделал шаг, и все охранки спуска завыли и засияли салатовым, зеленым. Не думала, не знала, что буду рада этому сигналу. «Ты зомби!» — взревел генерал. «Только внешне», — пожаловалась я. «Ведь сама лишний раз к зеркалу близко не подхожу». «Грыз задери». «Никогда. Никогда еще я не видела, чтобы кто-то двигался столь быстро. Ни Сора, ни Лич Даниэль, да та же Ис в теле графини так не могла». В единый миг Ликой сжег мое платье, захлопнул проход, вернул дверь на место, восстановил плетение охранок, надел браслет, воссоздал на теле разорванные панталоны и корсет, накинул иллюзию, подхватил полы иллюзорного наряда и помчался назад. Я была уверена, его сейчас увидят и схватят. Но он незамеченным пробежал по потолку мимо Лича Дворецкого, отряда королевских псов, барона Нигье и двух знакомых мне грифонов. Когда дверь спальни захлопнулась за спиной, я испугалась, что меня никто никогда не спасет. Он слишком силен, слишком умен, слишком быстр. Хотя что это я раньше времени кисну? Этот сильный и быстрый только что сбежал с места преступления, а не принял бой. Интересно, почему? «Неинтересно», — ответил Ликой и дрогнул, действительно дрогнул, когда в двери постучались. «Лили, малышка, во дворце ЧП, красный кот, собирайся, мы вылетаем». «Летим к вам?» — ласково вопросил генерал, вместо того, чтобы отказаться от полета на ящерах. «Я бы заметил такой просчет. Сора бы заметил, Воль и Нигье, а Аран нет». «Нельзя», — ответил он. «Но я в два счета доставлю тебя домой».